Мы вышли из каюты, где так долго провозились, и миновали толпу нарядных дам и кавалеров, которые начинали обретать свой обычный высокомерно-элегантный вид, пытались острить и флиртовать. Итальянки нетерпеливо ждали нас с пакетами белья и платьев, приготовленными для Жанны, и поблагодарил обеих дам, но просил отложить знакомство до завтра, так как сегодня и мать, и дети еще очень слабы. Итальянки были разочарованы, пожалели бедняжек и сердечно простились с ними. Не задерживаясь более нигде, мы прошли прямо к Жанне. Если бы я не проспал целые сутки, наверное, уже свалился бы с ног. До того утомительны были это непрерывное хождение вверх и вниз по пароходу и непрестанное соприкосновение с людьми, с их болезнями, порывами злобы, страха и отчаяния. Дети еще спали, а Жанна сидела в углу дивана, тщательно одетая и причесанная. На лицо ее было таким скорбным и бледным, что у меня защекотало в горле. «Я уже и ждать вас перестала», — сказала она, чуть улыбнувшись, но глаза ее были полны слез. «Нам пришлось задержаться», — отвечал, и с такой лаской в голосе, какой я еще у него не слыхивал. «Но почему вы решили, что мы можем нарушить свое слово? Можно ли быть такой подозрительной и так мало верить людям?» «Если бы вы только знали, как я верила людям прежде, и как жестоко пришлось разочароваться в их чести и доброжелательстве. Я боюсь даже думать о чуде вашей помощи, и все жду, что этот дивный сон и эта каюта растает, как туман, а мне останется только роса моих слез», — сказала Жанна. «Я сострадаю вам всем сердцем», — ответил И, — «но человек, когда в жизни на него обрушивается буря, даже такая ужасная и неожиданная, как та буря на море, которую вы только что пережили, должен быть энергичным и бороться, а не падать духом и тонуть в слезах. Подумайте, что было бы с людьми на этом судне, если бы капитан и его команда растерялись, пали духом и отдались во власть стихий. Ваше положение не безнадежно. Правда, вы потеряли сразу и мужа, и любовь, и благосостояние, но вы не потеряли своих детей, а значит и ближайшей цели жизни. Зачем возвращаться мыслями к прошлому? Дважды потерять прошлого нельзя. Зачем думать с ужасом о будущем, которого вы не знаете и которого еще нет? Потерять можно одно только настоящее, вот это летящее сейчас. А это зависит только от энергии, от жизнерадостности человека. Вдумайтесь, оглянувшись назад, сколько лишней муки вы создали себе сами страхом перед жизнью. Чему помог ваш страх? Приведите в такой же порядок свой внутренний мир, в какой привели вы свою внешность. Выбросьте из головы мысли о нищете и своей беспомощности. Не плачьте так ужасно. Помните, что вы оплакиваете себя, только себя, свою потерю, свое потерянное счастье. Вы думаете, что оплакиваете гибель мужа? Его безвременную кончину, но что мы можем понимать в совершающихся перед нами судьбах? Представьте, что и ваша жизнь может окончиться так же внезапно. Живите так, как будто каждую минуту вы отдаете свой последний долг детям и всем тем людям, с которыми вас сталкивает жизнь. Не поддавайтесь унынию, держите себя в руках, забудьте о себе и думайте о детях. Скрывайте ваши слезы и страх от детей, учите их на собственном примере, быть добрыми и весело принимать каждый наступающий день. Не бойтесь сейчас ничего, не теряйте мужество, надейтесь только на себя. Завтра мы познакомим вас с двумя очень добрыми и культурными дамами, они с радостью помогут вам по части туалетов. Что же касается дальнейшего, то прямо здесь, на этом пароходе, едут два наших друга, имеющих большое предприятие в Константинополе. Они помогут вам найти работу. Быть может, вы сможете открыть шляпную мастерскую или что-либо еще, что обеспечит вашу жизнь. Но я еще раз очень вас прошу, перестаньте плакать. Самое важное для вас дело сейчас – это здоровье ваших детей. Я думаю, что дочь ваша подхватила скверную форму лихорадки, и вам придется немало повозиться с ней. Я не сводил глаз с Жанны, совершенно так же, как она, во все глаза глядела на И. Сначала на ее лице отразилось беспредельное удивление, потом мелькнули негодование, протест Их сменили такие скорби и отчаяния, что мне хотелось вмешаться и объяснить ей то, что она, очевидно, неправильно воспринимала. Но постепенно лицо ее светлело, рыдания утихали, и в глазах мелькнуло уже знакомое мне выражение благоговения, с которым она впервые смотрела на И, как на икону. И говорил с ней по-французски, говорил правильно, но с каким-то акцентом, чего я не отмечал, когда он разговаривал на других языках, и я подумал, что он выучил этот язык уже взрослым. Я не умею выразить вам своей благодарности и даже не все, вероятно, понимаю из того, что вы мне говорили, сказала Жанна своим тихим музыкальным голосом, но я чувствую в себе какую-то необъяснимую уверенность. Я не белоручка, я вышла замуж за простого рабочего, вопреки воле родителей, зажиточных фермеров. Я была у них единственной дочерью, они меня любили, по-своему, любили и баловали, но требовали, чтобы я вышла замуж за соседа, человека богатого, пожилого, скупого и очень противного. Но я увидела случайно на вечеринке у одной подруги моего будущего мужа, Мишеля Моранье, и сразу поняла, что ничто не устрашит меня, и за богатого старика я не пойду. Нам с Мишелем пришлось бежать из родных мест. Тут как раз подвернулся случай уехать в Россию, и мы попали на французскую фабрику резиновых изделий в Петербурге. Мы жили очень хорошо, я работала в шляпном магазине, и дамы на расхват покупали мои шляпы, мы были так счастливы. И вот, и бедняжка снова зарыдала. Собравшись силами, она еле слышно закончила свой рассказ. Машина, у которой работал муж, была неисправна, но управляющий все тянул с ремонтом, пока не случилось непоправимое несчастье. Не бередите снова свои раны, утрите слезы, дети просыпаются, надо поберечь их нервы, да и ваши силы тоже подорваны, все так же ласково сказал ей И. Поставьте себе ближайшую задачу – восстановить силы детей. Надо дать девочке капли, чтобы ослабить новый припадок, а завтра детей следует вывести на воздух. Но мы поможем вам. Жанна слушала И, как слушают пророка. Ее щеки пылали, глаза горели, и во всей ее слабой фигурке появилось столько силы и решимости, что я просто поразился. Мы простились и вышли, провожаемые визгом проснувшихся детей – не желавших нас отпускать. Как только закрылась за нами дверь каюты, я почувствовал полное изнеможение. Я так глубоко пережил бесхитростный рассказ Жанны, столько раз глотал подступавшие к горлу слезы, что за этот последний час потерял свои последние силы. И ласково взял меня под руку и сказал, что очень сочувствует столь трудному началу моей новой жизни».